Глава 11. Амазонки. Мы обернулись, осторожно посмотрели по сторонам и поняли, что окружены девушками. Вот только какие это были девушки! Самые настоящие амазонки! Вот прямо такие, какими я себе их и представляла. Красивые, стройные, загорелые, волосы убраны в прически или косы, тренированные тела, одеты в кожаные юбки и топы, на ногах плетеные сандали. В руках у них находились луки и копья. Судя по тому, как уверенно они держали оружие в руках, девушки прекрасно умеют справляться с ним. Максимилиан и его команда поднялись и спрятали нас в кольцо. «Кто вы и что вам нужно на наших землях?» — послышалось откуда-то справа. «Мы прибыли с миссией от Совета Правящих, сопровождаем видящую для успешного выполнения ее важной задачи. Так получилось, что ей необходимо пройти по вашим землям. Просим на это вашего разрешения. Принимать решение в этом вопросе нашей старейшине. Вы пойдете к ней с нами. Сдайте нам все оружие», — распорядилась девушка. Видя замешательство Максимилиана, добавила: «Кроме нас, напасть здесь на вас просто некому. А мы не причиним вам вреда, если не будете делать глупостей», — усмехнулась она. Максимилиан дал команду, и наша охрана полностью разоружилась. Девушки собрали довольно многочисленный скарб и повели нас по лесу. Надо сказать, что они прекрасно знали лес. Мы шли какими-то тропами, может быть, даже звериными. При этом сейчас нам не приходилось прилагать невообразимое количество сил, чтобы проходить вперед. Минут через 30 быстрой ходьбы перед нами предстала сравнительно небольшая деревня. Домики. Много домиков. Все они каменные, одноэтажные, но с соломенными крышами. Большие дворики у каждого дома, и у каждого площадка со спортивными снаряжениями. Никогда такого не видела. Детей вообще не видно. В деревне только такие же амазонки. Что странно, они все выглядели примерно на один возраст. Пожилых женщин тоже незаметно. Пройдя сквозь деревню, мы вышли к большому каменному строению. Оно единственное имело два этажа. На входе стояли стражи. Все те же девушки-амазонки. «Немедленно доложите старейшине, у нас в гостях видящая и ее спутники», — сказала одна из девушек, сопровождавших нас. Через 3 минуты нас уже пригласили войти в сооружение. Просторный холл, внутри все достаточно строго и аскетично. Все из камня и дерева, стол, стулья, на стенах оружие. С правой стороны от входа широкая лестница, она вела на второй этаж. Туда меня и позвали, но правда одну. «Тара, ты никуда одна не пойдешь», — сказал мне Михаэль. «Поддерживаю Михаэля. С девушкой идем мы вдвоем, она не пойдет одна», — сказал Адриан, повернувшись в сторону нашего сопровождения. «Ничего с ней не случится. Старейшина ждет только вашу спутницу и будет говорить только с ней одной. Этой девушке ничего не грозит в нашем доме», — спокойно ответила амазонка Адриану. После этого оценивающая его внимательно рассмотрела с ног до головы. «А вот для вас, пожалуй, может быть небезопасно», — сказала ему игриво, подошла к нему ближе и провела пальчиками по его плечу. В это время вторая амазонка повела меня по лестнице на второй этаж. Поднявшись, мы попали в большой коридор и свернули в одно из помещений. Это была жилая комната. И вот тут я увидела первую, настолько пожилую женщину в этом мире. Ее лицо было испещрено мелкими и не только морщинами. Волосы совершенно седые, роста она была довольно невысокого. Одета, в отличие от амазонок, в тряпичную одежду, но тоже с кожаными элементами. Она повернулась ко мне, когда мы вошли в комнату. «Ну, наконец-то я дождалась тебя, девочка. Ты именно такая, как я себе представляла». Моя сопровождающая тихонько вышла из комнаты и притворила за собой дверь. Мы остались со старейшиной вдвоем. «Проходи. Не стой на пороге. Нам есть о чем поговорить. Мои девочки развлекут твоих спутников. Не переживай». Я зашла в комнату. «Здравствуйте, я Тара, видящая», — обратилась к ней. Она выдвинула для меня стул. «Садись. Меня зовут Керстин. Я шаманка и старейшина этого племени. Мне сказали, что ты придешь. Я умею говорить с духами, они меня предупредили о тебе и твоей миссии». «Даже не знаю, что сказать. Я впервые встречаю человека, который умеет говорить с духами. И как это? А как тебе твой дар видящий?» Я смутилась. «Не всегда легко, и часто этот дар меня угнетает, но я стараюсь с ним справиться». Вот ты и ответила на свой вопрос. Она мне улыбнулась. Она подошла ко мне ближе, внимательно на меня посмотрела. Повернувшись к столику у стены, на котором стоял заварник и маленькие бокалы, разлила отвар по бокалам и один протянула мне. «Пей, это вкусно, тебе понравится». Я аккуратно взяла бокал из ее рук, поднесла к лицу, отвар чудесно пах медом и душицей, отпила глоток, по горлу пробежало нежное тепло. «Спасибо, потрясающее сочетание, это вкусно», сказала ей совершенно искренне. «Пей, пей, не торопись, у нас еще есть время поговорить». Несколько минут мы просто пили отвар молча. Потом она предложила. «Вижу, у тебя много вопросов. Ты можешь задать их мне». Похоже, что я для нее как открытая книга. «Да, вы правы. У меня и правда есть вопросы. Почему вы живете обособленно? Почему разорвали все контакты с внешним миром? Почему у вас только девушки, и я не увидела ни детей, ни парней, ни пожилых людей? Уж простите, но вы единственная женщина в возрасте, которую я встретила здесь. Что вам говорили духи по поводу меня? И знаете ли вы, куда мне дальше идти?» Она рассмеялась. «Да, вопросов у тебя достаточно. Пожалуй, начну с первого. Мы давно живем обособленно. Ты ведь знаешь, на что способна книга, которую ты собираешь. И даже одна ее страница может наделать непоправимого с помощью видящей. Около 500 лет назад страницу книги, которая укрыта в нашем лесу, пытались выкрасть обманным путем. Эта попытка была пресечена, и после этого мы официально прекратили все сторонние контакты и с тех пор живем обособленно. Я ответила на твои первые вопросы». Я кивнула ей, ожидая продолжения рассказа, и она не заставила себя долго ждать. «Это не жилая деревня, а административная база, поэтому здесь только девушки-наемницы, которые находятся на службе. Кроме этого, здесь расположена школа для наемниц и административное здание. В нем мы сейчас находимся. Наш небольшой городок, в котором мы проживаем, находится глубже, в лесу. Там, конечно же, есть и дети, и пожилые. Вот только мужчин у нас мало. Мы живем изолированно. Со стороны к нам практически не попасть. Мы охраняем и защищаем свои территории. А вот рождаются у нас в основном девочки. Так, примерно на 100 рожденных детей может родиться только один мальчик, и то за 100 лет. Мы ведь все долгожительницы. Наши девушки очень редко выходят в мир, при этом они полностью меняют свою внешность. Так, чтобы никто не понял, откуда она. Таким образом, получается, что неофициально мы все равно выходим в мир и всегда в курсе важных новостей. Она улыбнулась мне. «Надеюсь, это так и останется тайной для всех, как и было. Конечно же, я никому не расскажу». «Хорошо. Что касается твоего следующего вопроса, мне известно, какая у тебя миссия. Она очень важна. Вот только духи просили тебя предостеречь. Тебе следует остерегаться сновидений. Я подарю тебе небольшой камушек. Надевай его всегда, когда ложишься спать. И тогда не случится непоправимого». «Вы говорите про того мужчину, который приходит ко мне во сне. Вам и это известно?» – удивилась я. «Не могу сказать. Духи не уточнили. Просто я должна предостеречь тебя и отдать камень». Она подошла к окну, там стояла каменная шкатулка. Открыв ее, Керстин достала небольшой камень синего цвета на кожаном шнурке. Протянула его мне. «Держи. Обязательно носи его». «Конечно, спасибо большое!» Я взяла из ее рук камень и начала его разглядывать. «Потом посмотришь, не отвлекайся. Завтра на рассвете тебя и двух твоих спутников проводят на выход из нашей административной деревни. Вам нужно будет идти к духу этого леса. Когда придет время, ты поймешь, что нашла именно его. Вашу охрану мы задержим, иначе дух тебе не покажется, и ты не получишь то, зачем сюда пришла. Сегодня вас разместят здесь недалеко, в небольшом домике. И да, еще кое-что. Больше доверяй своим спутникам. они важны для твоей миссии. На этом все. Иди, маленькая ведунья». Она отвернулась к окну, и в этот момент в комнату вошла одна из амазонок, чтобы проводить меня вниз. «Спасибо вам, Керстин. Всего доброго».